Часть четвертая. Отель Каттай, Шанхай. 20 сентября 1937 года. Глава 12. Те, кто путешествует по Востоку, часто отмечают, что местные жители во время разговора слишком близко придвигаются к собеседнику, чем приводят иностранцев в замешательство. Разумеется, это всего лишь местный обычай, отличающийся от нашего. Всякий непредубежденный человек очень быстро перестает замечать неудобства. Я постоянно напоминал себе, что должен также относиться к тому, что за 3 недели пребывания в Шанхае стало для меня источником постоянного раздражения, а именно. Здесь все, похоже, считали своим долгом при первой возможности заслонить от меня окружающий пейзаж. Стоило войти в комнату или выйти из машины, как кто-нибудь, широко улыбаясь, непременно вырастал прямо передо мной, загораживая все поле зрения и лишая возможности видеть что-либо вокруг. Нередко виновником оказывался сам хозяин дома или тот, кто меня в данный момент сопровождал. А уж если кто-то из них и не успевал сделать этого, недостатка в зеваках, готовых немедленно исправить их оплошность, никогда не бывало. Насколько я успел заметить, представители всех национальностей, составляющих местную общину, англичане, китайцы, французы, американцы, японцы, русские, вполне усвоили и с одинаковым рвением исполняли вышеозначенный ритуал, откуда следует неотвратимый вывод. Этот обычай — уникальное достояние международной шанхайской колонии. Единственное, что способно сокрушить все возможные расовые и классовые барьеры. Мне понадобилось довольно много времени, чтобы понять эту местную особенность. Именно она лежала в основе той полной дезориентации, которая грозила сбить меня с толку в первые дни моего приезда. Теперь, хоть меня это порой по-прежнему жутко раздражает, я уже не воспринимаю попытки заслонить мне обзор как нечто, заслуживающее серьезного внимания. Кроме того, я обнаружил другую полезную шанхайскую привычку. Здесь считается вполне позволительным, на удивление, грубо расталкивать людей, чтобы проложить себе дорогу. Сам я пока не сумел заставить себя приучиться к подобной практике, однако неоднократно имел возможность наблюдать, как изысканные дамы на светских раутах весьма решительно толкаются, ни у кого не вызывая при этом осуждения. На второй день своего пребывания в Шанхае, войдя вечером в холл отеля и не успев еще приспособиться ни к одной из забавных местных привычек, я несколько раз оказывался на грани нервного срыва из-за того, что мне тогда еще представлялось следствием чрезмерной перенаселенности поселка. Едва я вышел из лифта и увидел ковер, устилавший пол коридора, вдоль которого выстроились швейцары-китайцы, как прямо передо мной выросла мощная фигура одного из распорядителей вечера, мистера Макдональда, сотрудника британского консульства. Пока мы двигались к залу, я заметил, что каждый швейцар, мимо которого мы проходили, очень мило кланялся. Но не успели мы миновать и троих, всего швейцаров стояло по 6 или 7 с каждой стороны, как другой распорядитель вечера, некто мистер Грейсон, представлявший шанхайский муниципальный совет, заслонил от меня и этот вид, подойдя сбоку и продолжив разговор, начатый еще в лифте. А едва вступив в зал, где, по словам хозяев, нам предстояло насладиться выступлением лучшего городского кабаре и обществом шанхайской элиты, я тут же очутился в самой гуще дефилирующей толпы. Высоченный потолок со свисающими с него роскошными люстрами позволял предположить весьма внушительные размеры зала, хотя убедиться в этом долгое время у меня возможности не было. Продвигаясь вслед за хозяевами, я увидел вдоль одной из стен огромные французские окна, сквозь которые в зал лился свет закатного солнца. Заметил я и подиум в дальнем конце, по которому бродили, переговариваясь, музыканты в белых смокингах. Как и все остальные, они, казалось, чего-то ждали, быть может, просто наступление вечера. Вообще в помещении царила суета. Люди, толкаясь, кружили по залу без всякой видимой цели. Я чуть не потерял из виду своих сопровождающих, но тут мистер Макдональд издали кивнул мне, и в конце концов я очутился за маленьким столиком, покрытым накрахмаленной белой скатертью, которому моим хозяевам не без труда удалось проложить путь в толпе. С этой точки обзора я увидел, что довольно большая площадка в центре зала оставалась свободной, наверное, для выступления кабаре, и что почти все присутствующие столпились на сравнительно узком пространстве вдоль стены, сплошь прорезанной французскими окнами. Столик, за которым мы сидели, оказался встроенным в длинный ряд других, но когда я попытался рассмотреть, как далеко простирается этот ряд, мне снова закрыли обзор. За столиками, непосредственно примыкавшими к нашему, никто не сидел. Вероятно, толпа находила их неудобными. Наш стол и впрямь вскоре стал напоминать утлый челнок, захлестываемый со всех сторон волнами шанхайского высшего света. Мое присутствие не осталось незамеченным. Я слышал, как новость передавалась из уст в уста, и все больше взоров устремлялось в нашу сторону. Однако, пока обстановка не стала нестерпимой, я, несмотря ни на что, старался поддерживать беседу со своими спутниками, начатую еще в машине по дороге в отель, и, помнится, в какой-то момент сказал Макдональду: «Чрезвычайно благодарен вам за предложение, сэр, но предпочитаю вести дело в одиночку, следуя собственному плану. Просто я привык так работать». «Как хотите, старина», — ответил я. «Я лишь считал своим долгом предложить помощь. Кое-кто из людей, о которых я говорил, очень хорошо ориентируется в городе, а лучшие из них ничуть не уступают сыщикам Скотланд-Ярда. Просто я подумал, что они могут сэкономить вам, да и всем нам, немало времени». «Но вы ведь помните, мистер Макдональд, я говорил, что решился приехать сюда только после того, как составил ясное представление о деле. Иными словами, мой приезд отнюдь не отправная точка, а кульминация и завершение многолетнего труда. То есть, — внезапно вклинился Грейсон, — вы приехали к нам, чтобы раз навсегда покончить с этим делом. Замечательно! Чудесная новость!» Макдональд метнул на сотрудника муниципального совета презрительный взгляд и продолжил, игнорируя его слова: «У меня и в мыслях не было ставить под сомнение ваши способности, старина. Ваш послужной список говорит сам за себя. Но я хотел немного помочь с сотрудниками, которые, естественно, работали бы исключительно под вашим руководством. Я предложил это для того, чтобы ускорить дело. Как вновь прибывшему вам, вероятно, не совсем ясно, насколько обострилась сейчас ситуация в регионе. Знаю, на первый взгляд может показаться, что жизнь здесь течет неторопливо. Но, боюсь, времени у нас осталось не так уж много. Я вполне отдаю себе отчет в особенностях ситуации, мистер Макдональд. Но могу лишь повторить. У меня есть все основания полагать, что дело решится в относительно короткий срок. При условии, разумеется, что я смогу вести расследование без помех. Чудесная новость! — снова воскликнул Грейсон, схлопотав при этом еще один холодно-пренебрежительный взгляд Макдональда. Чем дольше находился я в тот день в обществе чиновника британского консульства, тем больше меня раздражала его манера делать вид, будто он не более чем сотрудник незначительного отдела. И дело было не только в его неумеренном любопытстве по части моих планов и желании непременно навязать мне своих помощников. Утонченно лицемерное выражение его лица вкупе с изысканно ленивыми манерами выдавало его принадлежность к высшим чинам разведки. Вот почему, устав, видимо, к тому моменту подыгрывать ему следующую реплику, я бросил так, будто правда была нам обоим давно известна. Поскольку речь зашла о помощи, мистер Макдональд, вы действительно могли бы оказать мне неоценимую услугу. С радостью, старина! Как я уже говорил, я особо интересуюсь делом, которое местная полиция называет преступлениями желтого змея. Вот как? На лице Макдональда проступила настороженность. Грейсон же, судя по всему, не знавший, о чем речь, лишь переводил взгляд с меня на Макдональда. В сущности, — продолжал я, пристально глядя на сотрудника консульства, — я принял окончательное решение приехать сюда только после того, как собрал достаточно улик по этим преступлениям. — Понимаю. Значит, вас интересует дело желтого змея. Макдональд небрежно окинул взглядом зал. — Гнусное это дельце. Но в более широком контексте, полагаю, не столь уж существенное. — Ошибаетесь. Уверен, оно имеет самое непосредственное отношение к моему делу. «Прошу прощения», — вклинился в разговор Грейсон, — «но что такое преступление желтого змея? Никогда я о них не слышал». «Так здесь называют акты возмездия коммунистов», — пояснил Макдональд. «Красные убивали родственников какого-нибудь из своих бывших единомышленников, который стал доносить на них». И снова обращаясь ко мне, добавил: «В здешних местах это время от времени случается. Красные в подобных ситуациях ведут себя как дикари. Но это внутрикитайские дела. Чан Кайши давит красных по всем, так сказать, фронтам и не собирается давать им спуску, независимо от действий японцев. Мы, знаете ли, стараемся не вмешиваться. Удивительно, что вас это интересует, старина». «Но серия убийств, — ответил я, — связанная с желтым змеем, еще не закончена. Такие убийства с разной степенью регулярности происходят на протяжении последних 4 лет. К настоящему времени жертвами стали уже 13 человек. Вам известно больше, чем мне, старина. Но, судя по тому, что я слышал, причина, по которой эти убийства до сих пор еще случаются, состоит в том, что красные точно не знают, кто предатель. Сначала они отправили к праотцам вовсе не тех. У этих ребят, знаете ли, весьма условные представления о справедливости. Каждый раз, когда у них появляется новый объект для подозрений, новый желтый змей, они идут и уничтожают еще одну семью. Мне бы очень помогло, мистер Макдональд, если бы я смог поговорить с вашим информатором, с человеком, которого вы сами называете желтым змеем. Макдональд пожал плечами. Это внутреннее дело китайцев, старина. Никому из нас не известно, кто такой желтый змей. По-моему, так китайское правительство сделало бы доброе дело, раскрыв его инкогнито, прежде чем пострадают другие, ни в чем не повинные люди. Нет, честное слово, старина, это внутреннее дело китайцев. Лучше оставить все как есть. Мне очень важно встретиться с этим информатором. Ну что ж, если вам это так необходимо, я попробую кое с кем переговорить, но не могу ничего обещать. Похоже, этот парень весьма полезен правительству. Люди Чана наверняка отлично научились его прикрывать. К этому времени я заметил, что нас все плотнее окружает множество гостей, желающих не только увидеть меня, но и послушать наш разговор. В такой ситуации едва ли можно было ожидать откровенности со стороны Макдональда, и я решил временно оставить тему. Вообще-то меня переполняло желание встать и выйти немного подышать свежим воздухом, но прежде чем я успел сделать хоть малейшее движение, Грейсон наклонился ко мне с лучезарной улыбкой и сказал: «Мистер Бэнкс, понимаю, сейчас не самое подходящее время, но нам с вами необходимо кое-что обсудить. Видите ли, сэр, мне выпала счастливая обязанность быть организатором церемонии. Я имею в виду церемонию встречи. Мистер Грейсон, не хотел бы показаться неблагодарным, но, как только что заметил мистер Макдональд, времени у нас мало. К тому же меня уже встретили здесь с таким радушием. Нет-нет, сэр, — нервно рассмеялся Грейсон, — я имел в виду церемонию встречи ваших родителей с вами после стольких лет разлуки. Должен признаться, это застало меня врасплох. И несколько секунд я с недоумением смотрел на него. Он снова нервно хихикнул и сказал: «Знаю, это может выглядеть несколько преждевременным. Сначала вы должны сделать свою работу. И, разумеется, я не хотел бы испытывать судьбу. Но все равно, понимаете, мы обязаны подготовиться. Как только вы объявите, что дело раскрыто, общественность потребует от нас, от муниципального совета, отметить это событие подобающим образом. Понадобится провести особую церемонию, причем незамедлительно. Однако, видите ли, сэр, организовать мероприятие такого масштаба — задача непростая. Вот почему я прошу разрешения задать вам кое-какие вопросы. Во-первых, сэр, как вы посмотрите на то, чтобы местом проведения церемонии избрать Джессфилд Парк? Потребуется, как вы догадываетесь, достаточно просторная площадка». Пока Грейсон продолжал говорить, я постепенно стал все отчетливее улавливать некий звук. Он доносился откуда-то из-за спин собравшихся и напоминал отдаленную оружейную пальбу. Внезапно речь Грейсона была прервана сотрясшим зал громким взрывом. Я вскинул голову, но увидел вокруг лишь улыбающихся, даже смеющихся людей, держащих в руках бокалы с коктейлями. Через несколько мгновений в толпе у окон началось какое-то брожение, словно возобновился крикетный матч. Я решил воспользоваться случаем и, поднявшись из-за стола, попробовал пробиться к окну. Передо мной оставалось еще слишком много народу, чтобы я мог увидеть хоть что-нибудь, и я изо всех сил старался протиснуться вперед. И тут до меня дошло, что ко мне обращается седовласая дама, оказавшаяся рядом. «Мистер Бэнкс», — расслышал я, — «отдаете ли вы себе отчет в том, какое облегчение все мы испытываем теперь, когда вы, наконец, с нами?» Мы, разумеется, старались не подавать виду, но были чрезвычайно озабочены тем, что... «Понимаете ли», — она махнула рукой в ту сторону, откуда доносилась пальба, — «мой муж, например, утверждает, что японцы никогда не посмеют вторгнуться в наш поселок. Но он повторяет это как заклинание раз по 20 на дню, и его слова ничуть меня не успокаивают. Уверяю вас, мистер Бенс, когда весть о вашем прибытии дошла до нас, это стало первой хорошей новостью за последние месяцы. Мой муж даже перестал твердить мне о невозможности вторжения японцев, во всяком случае, несколько дней. Он это мне не повторял. Господи, помилуй!» Еще один громоподобный взрыв сотряс зал, вызвав немало иронических восклицаний. В этот момент я заметил небольшой просвет впереди. Несколько проходов было открыто, и люди хлынули через них на балкон. «Не беспокойтесь, мистер Бэнкс», — сказал какой-то молодой человек, хватая меня за руку. «О том, чтобы порядок в Шанхае был нарушен, не может быть и речи. Теперь, после кровавого понедельника, обе стороны действуют чрезвычайно осторожно». «Но где это все происходит?» — спросил я. «Это стреляет японский военный корабль, стоящий в порту. Снаряды перелетают через нас и разрываются вон в тех холмах. После наступления темноты зрелище бывает весьма впечатляющим. Это все равно, что наблюдать за падающими звездами». «А если снаряд упадет ближе?» Не только молодой человек, с которым я разговаривал в тот момент, но и несколько других гостей рассмеялись, услышав такое нелепое предположение. Рассмеялись, как мне показалось, нарочито громко. Потом кто-то сказал: «Остается надеяться, что японцы стреляют метко. В конце концов, если они не будут аккуратны, под их огонь могут попасть их собственные солдаты». «Мистер Бэнкс, не желаете?» Мне протянули театральный бинокль. Я взял его. И это словно послужило сигналом. Толпа расступилась, меня буквально вынесли к открытой балконной двери. Я вышел на маленький балкончик. Небо на западе было темно-красным, дул легкий ветерок. Взглянув вниз с высоты, я увидел за ближним рядом домов реку, а дальше теснились, наползая друг на друга, лачуги. Над домами поднимался в вечернее небо столб серого дыма. Я приставил глазам бинокль, но фокус был сбит. И поначалу все передо мной заволакивала сплошная пелена. Покрутив колесико, я увидел реку, по которой, к моему удивлению, прямо под канонадой продолжали сновать всевозможные суденышки. В глаза бросился кораблик, некое подобие маленькой баржи, с одиноким лодочником на борту, до того набитый корзинами и тюками, что казалось невероятным, чтобы он прошел под низким мостом, находившимся прямо подо мной. Однако суденушка быстро приближалась к мосту, и я не сомневался, что сейчас стану свидетелем того, как, по крайней мере, несколько верхних тюков упадут в воду. Несколько секунд я неотрывно наблюдал за ним в бинокль, напрочь забыв о стрельбе. Лодочник, так же, как и я, был полностью озабочен судьбой своего груза и не обращал никакого внимания на снаряды, разрывавшиеся справа, всего в каких-нибудь 60 ярдах от него. Потом суденышко скрылось под мостом, и я со вздохом облегчения опустил бинокль. Оно грациозно выплыло по другую сторону со всеми своими тюками. Пока я смотрел на воду, за спиной у меня собралась внушительная толпа. Передав бинокль кому-то, стоявшему рядом, я сказал, не обращаясь ни к кому лично: «Значит, это война. В высшей степени интересно. Как вы думаете, много ли будет жертв?» Поднялся гул голосов, из которого выделился один: «Там, в Чапее, убита масса народу. Но еще немного, и япошки возьмут его, и все снова станет тихо». «Не уверен», — возразил кто-то. «Гаминьдановцы уже преподнесли немало сюрпризов. Уверен, они и дальше будут нас удивлять. Готов поспорить, Чан Кайши продержится долго». Все стали оживленно обсуждать высказанное предположение. Несколько дней, несколько недель, какая разница? Рано или поздно китайцам все равно придется сдаться. Так почему же не сделать это сразу? На что несколько гостей возражали в том духе, что, мол, исход отнюдь не предрешен. Обстановка меняется каждый день, к тому же в игру вмешивается множество факторов. А кроме всего прочего, кто-то громко возвысил голос. «Разве мистер Бэнкс не с нами?» Этот вопрос, носивший, несомненно, риторический характер, странно завис в воздухе. Все притихли и устремили взгляды на меня. У меня было ощущение, что не только те, кто стоял в непосредственной близости к балкону, а и все присутствовавшие в зале в напряженной тишине ждали моего ответа. Мне пришло в голову, что это самый подходящий момент, чтобы сделать заявление, заявление, которого от меня ждали с той самой минуты, как я появился в зале. Откашлившись, я громко сказал. «Дамы и господа, вижу, ситуация здесь сложилась весьма тяжелая. В такой момент мне не хотелось бы раздавать неоправданные обещания. Но позвольте заметить, что меня не было бы здесь сейчас, если бы я не верил в возможность довести все это дело до счастливого конца в весьма недалеком будущем. Я даже сказал бы, дамы и господа, что смотрю в это будущее более чем оптимистично. Прошу вас потерпеть еще неделю или около того, и тогда посмотрим, что удастся сделать». После моих последних слов в зале неожиданно грянул джазовый оркестр. Понятия не имею, было ли это просто совпадение, но если так, то совпадение получилось весьма эффектное. Внимание ко мне стало ослабевать, люди потянулись в зал, и я тоже направился туда. Пытаясь найти свой столик, на какой-то миг я потерял ориентацию. Я заметил, что танцовщицы уже заняли центральную площадку. Их было не меньше 20, преимущественно азиаточки, весьма условно прикрывающих наготу костюмах, украшенных перьями. По мере того, как танцовщицы продолжали выступление, публика все больше утрачивала интерес к сражению, происходившему за окнами, хотя канонада все еще была отчетливо слышна, несмотря на бравурную музыку. Создавалось впечатление, будто для этих людей одно представление просто сменилось другим. Не в первый раз по приезде я почувствовал, как на меня накатывает волна отвращения к здешнему высшему обществу. Дело было не только в том, что в течение многих лет они, увы, так и не сумели ответить на вызов и позволили событиям развиваться со всеми вытекающими чудовищными последствиями. Больше всего с первой минуты по прибытии в Шанхай меня шокировало то, что никто здесь не признавал своей вины в происходящем. За две недели, что я провел здесь, общаясь со многими шанхайцами разного ранга, я ни разу не заметил ничего, хоть отдаленно напоминающего чувство стыда. Иными словами, здесь, в эпицентре тайфуна, грозившего поглотить весь цивилизованный мир, царил своеобразный заговор отрицания, отрицания ответственности. Заговор, в котором участвовали все по принципу круговой поруки, неумело выставляя себя жертвами обстоятельств. И вот до чего дошла так называемая шанхайская элита. Эти люди с презрением относились к страданиям своих китайских соседей, живущих рядом, на другом берегу реки. Двигаясь вдоль плотного ряда зрителей, наблюдавших за выступлением танцовщиц, я старался сдерживать чувство отвращения и вдруг почувствовал, что кто-то потянул меня за руку. Обернувшись, я увидел Сару. «Кристофер», — сказала она, — «весь вечер стараюсь к вам пробиться. Неужели у вас нет минутки, чтобы поздороваться с дорогими соотечественниками? Смотрите, вон Сесил машет вам». Я не сразу нашел взглядом сэра Сесила. Он сидел один за столом в дальнем конце зала и действительно махал мне рукой. Я поднял руку в ответ и повернулся к Саре. Это была наша первая встреча после моего приезда. В тот вечер мне бросилось в глаза, что она прекрасно выглядит. Шанхайское солнце скрасило ее обычную бледность, и это было ей весьма к лицу. Более того, пока мы дружески болтали, я заметил, что держится она непринужденно и уверенно. И сейчас, после вчерашних событий, мысленно возвращаясь к той первой встрече, я не перестаю удивляться, что мог так обмануться. Вероятно, я сужу задним числом. Но теперь мне кажется, будто в ее улыбке было нечто многозначительное, особенно когда речь заходила о сэре Сесиле. И хоть мы обменялись лишь обычными любезностями, я весь день возвращаюсь к одной произнесенной ею фразе, которая даже тогда меня немного озадачила. Я поинтересовался, как им с сэром Сесилом жилось здесь целый год. Сара уверила меня, что хотя сэр Сесил и не добился прорыва в политике, на который рассчитывал, он, тем не менее, заслужил благодарность местного общества. Тогда я спросил: «Ничего такого особенного не имея в виду, значит, вы не планируете в ближайшее время покинуть Шанхай?» На что Сара, рассмеявшись и бросив взгляд в тот угол, где сидел сэр Сесил, ответила: «Нет, мы здесь прижились. Это очень приятный город. Не думаю, что мы уедем отсюда, куда бы то ни было в скором времени. Если только кто-нибудь не придет нам на помощь». Все это она произнесла как шутку. И я, хоть не догадывался, что конкретно она имеет в виду, ответил таким же беззаботным смехом. Потом, насколько я помню, мы вспоминали наших общих друзей в Англии, пока подошедший мистер Грейсон решительно не прервал наш незамысловатый, на первый взгляд, разговор. И только теперь, как уже было сказано, после событий вчерашнего вечера, когда я стал прокручивать в голове все мои встречи с Сарой за минувшие годы, именно эта реплика, мимоходом брошенная в шутку во время ни к чему не обязывающей беседы, вновь и вновь всплывает в памяти.